что все выраженные в общей форме нападки на феодализм и прежде всего нападки на церковь, все революционные социальные и политические доктрины должны были по преимуществу представлять из себя одновременно и богословские ереси. В период разложения феодального строя священные трибуналы, как отметил Маркс, в отношении испанской инквизиции становятся в руках абсолютистской власти мощным инструментом подавления ее противников. С начала XVI века Испания и Португалия используют инквизицию в целях колониального порабощения народов Америки и Азии. В период Возрождения инквизиция ведет борьбу против гуманистического и рационалистического мировоззрения. В XVIII веке она объявляет войну просветителям и философам-материалистам, а в XIX веке — патриотам, выступающим за независимость колоний, борцам за объединение Италии, за демократические реформы в Испании. Папская же конгрегация инквизиции выступает против зарождающегося рабочего движения, социализма, придает анафеме революцию 1848 года и Парижскую коммуну. Наконец, в 20 веке ее главный враг — коммунизм, Советский Союз, страны социалистического лагеря. Таким образом, инквизиция в течение своей многовековой истории служила феодализму и абсолютизму, колониализму и капитализму. Если в средние века деятельность инквизиции была связана с застенками, пытками, аутодафе, то в новое и новейшее время, когда она была лишена ее палаческих функций, инквизиция действует более утонченными методами. Ее оружием становятся анафемы, отлучения, индекс запрещенных книг, куда заносились произведения многих выдающихся прогрессивных ученых и мыслителей. Владимир Ильич Ленин отмечал, что все и всякие угнетающие классы нуждаются для охраны своего господства в двух социальных функциях — в функции палача и в функции попа. Церковь через инквизицию совмещала в себе эти функции до тех пор, пока буржуазия не лишила ее вместе с земельными угодьями функции палача, оставив ей только обязанности попа. Таковы вкратце исторические рамки существования инквизиции, жертвами которой были средневековые еретики и вероотступники, личные враги пап и церковных иерархов, население, насильственно обращенное в католичество, порабощенные народы в колониях, гуманисты, выступавшие с критикой религиозного мракобесия, враги абсолютистской власти, просветители и философы-материалисты, великие ученые, патриоты-борцы за независимость колоний, сторонники отделения церкви от государства, писатели-реалисты, первые рабочие деятели, социалисты, коммунисты и прогрессивные мыслители современности. Инквизиция никогда не преследовала, не предавала анафеме, не осуждала колонизаторов, капиталистов, империалистов, фашистов и прочих эксплуататоров и врагов рода человеческого. Именно в этом обстоятельстве следует искать причины, объясняющие долговечность всего паразитического по своей живучести террористического института, но в этом же, как увидит далее читатель, кроются и причины его падения. Когда под мощными ударами Великой Октябрьской социалистической революции впервые в истории человечества в одной из мировых держав рухнул извечный для церкви порядок социального бесправия и господства эксплуататоров, и тем самым человечество впервые вступило на путь, ведущий к построению справедливого общества на земле, конгрегация инквизиции с еще большим ожесточением ополчилась против прогрессивных идей, против марксистско-ленинского учения. Но это были ее предсмертные потуги. Правда, агония инквизиции была еще долгой и мучительной. Но никакие чудеса, никакие мистические заклинания, ни тем более оголтелая антикоммунистическая проповедь не могли ей вернуть былую мощь. Смертный приговор конгрегации инквизиции подписала сама церковь. В 1966 году этот одряхлевший монстр, порожденный вековыми суевериями и предрассудками, взделеенный церковью и власть имущими, наконец испустил свой дух и скончался. Это событие прошло почти незамеченным в мире, давно уже считавшим только что усопшего трупом. Так завершилась многовековая история инквизиции, террористическая деятельность которой не смогла в конечном итоге воспрепятствовать поступательному движению истории.